Король порылся под плащом и выудил кожаный кошель размером с яблоко. «Вот», — он кинул кошель Ваэлину. «Знаешь, что это такое?» Ваэлин распустил завязки и обнаружил в кошеле большой синий камень с серыми прожилками. «Лазурит. Крупный. Да, самый большой из когда-либо найденных, добытый в копьях северных пределов 70 с лишним лет тому назад, когда мой дед, 20-й владыка Азраэля, построил башню и основал первую колонию. Знаешь, сколько он стоит?» Ваэлин снова взглянул на камень. Свет лампы играл на его гладкой поверхности. «Очень дорого, Ваше Величество». Он затянул кошель и протянул его обратно королю. Старик сидел, не вынимая рук из-под плаща. «Оставь себе. Это королевский дар самому ценному из его мечей. Я не нуждаюсь в богатствах, Ваше Величество, и я тоже не продаюсь. Однажды богатство может пригодиться даже брату шестого ордена. Если хочешь, можешь считать его талисманом». Ваэлин подвесил кошель к поясу. «Лазурит, — продолжал король, — самый дорогой минерал в мире, который высоко ценится у всех народов. У альперанцев, у валарцев, у королей-торговцев Дальнего Запада он дороже серебра, золота и алмазов. И большая часть месторождений находится в северных пределах. Разумеется, у королевства есть и иные богатства — кумраэльские вина, азраэльская сталь и так далее. Но именно благодаря лазуриту я построил свой флот, именно благодаря лазуриту я выковал королевскую стражу, два гвоздя, на которых держится королевство. А владыка башни лорд Альмирна докладывает мне, что лазуритовые жилы начинают иссякать. Еще 20 лет, и там останется так мало, что не на что будет оплачивать даже труд рудокопов. И что же нам делать тогда? А, юный ястреб? Ваэлин пожал плечами. Он плохо разбирался в коммерции. Вы же сами сказали, Ваше Величество, у королевства есть и иные богатства. Но их слишком мало. Разве что задавить знать и простой народ налогами до такой степени, что они будут рады, если меня и моих детей вздернут на стенах дворца. Ты сам видел, как непокорны бывают эти земли, даже при наличии королевской стражи, которая удерживает их вместе. Вообрази, сколько крови прольется, когда ее не станет. Нет, нам нужны новые богатства. Нужны пряности и шелк. Пряности и шелк, Ваше Величество? Основной путь торговли пряностями и шелком пролегает через Иренейское море. Пряности везут из южных провинций Альперанской империи, шелка с Дальнего Запада, а встречаются они в альперанских портах на северном побережье империи. И каждый корабль, что входит в гавань, платит за это императору и делится частью своего груза. Альперанские купцы разбогатели на этой торговле. Некоторые из них сделались даже богаче, чем торговые короли Запада, и все они платят дань императору. Ваэлина все сильнее становилась не по себе. «Не может быть, чтобы он так думал. И вы хотите переманить этих купцов в наши порты?» — предположил он. Старик покачал головой. «Портов у нас мало, и гавани у нас тесные. Слишком много бурь терзает наши берега, и мы слишком далеко к северу, чтобы перехватить эту торговлю. Если мы хотим заполучить ее себе, придется взять ее силой. Ваше Величество, я плохо знаю историю, однако не помню ни одного случая, когда нашему королевству или одному из его фьефов грозило бы альперанское вторжение или хотя бы набег. Между нашими народами нет крови. Катехизисы учат нас, что война оправдана лишь в том случае, когда мы обороняем свою землю, жизнь или веру. Ну, альперанцы ведь богопоклонники, разве не так? Целая империя, отрицающая веру. Вера может быть только принята, но никак не навязана, тем более целая империя. Однако они замышляют принести своих богов сюда, подорвать нашу веру. Повсюду их шпионы, переодетые купцами. Они нашептывают об отречении, приобщают нашу молодежь к гнусным темным ритуалам, а воинство их тем временем все растет, и император строит все новые корабли. Хоть что-то из этого правда? Король усмехнулся, сверкнув совиными глазами. Будет правдой. И вы рассчитываете, что все королевство поверит в эту чушь? Люди всегда верят в то, что им нравится, правда это или нет. Вспомни резню аспектов, вспомни всех этих отрицателей, подлинных и мнимых, что были убиты во время бунтов на основании одних лишь слухов. Подсунем нужную ложь, и они в нее поверят. Карета дребезжа катилась по мощеным булыжникам улицам северных кварталов. Вайлин молча смотрел на короля и, холодея, осознавал, что понял все правильно. Нет, это не ложь. Он действительно собирается это сделать. Но что вы хотите от меня, Ваше Величество? Зачем делиться этим со мной? Король развел костлявыми руками. Ну как зачем? Мне нужен твой меч. Не могу же я вступать в войну без самого прославленного воина королевства, верно? Что подумает простонародье, если ты откажешься нести меч веры в империю отрицателей? Вы рассчитываете, что я стану воевать с народом, с которым королевство никогда не ссорилось, на основании лживых баек? Именно так. А зачем, собственно? Верность — ваша сила. Лицо Линдона Альгистиана, становящееся мраморно-белым по мере того, как кровь вытекает из раны на шее. Верность — это еще одна ложь, которую вы используете, чтобы заманить неосторожных в тенета своих замыслов. Король нахмурился. Поначалу казалось, будто он гневается, но тут он разразился лающим хохотом. «Ну, разумеется! А ты как думал, для чего еще быть королем?» Он перестал смеяться. «Ты забываешь о сделке, которую мы заключили. Я приказываю, ты выполняешь. Помнишь?» «Я уже нарушил нашу сделку, Ваше Величество. Я не выполнил вашего приказа тогда в Мартише. Однако Линден Альгистиан все же пребывает вовне, и отправил его туда твой кинжал. Он страдал. Я положил конец его боли». «О, да, очень убедительно!» Король раздраженно отмахнулся, тема явно ему наскучила. «Это неважно. Ты заключил сделку. Ты мой, юный ястреб. Твоя связь с орденом — сущая фикция, ты это знаешь не хуже меня. Я приказываю, ты выполняешь. Однако с Альперанской империей я воевать не стану, пока не услышу более веских причин, чем недостача лазурита». «Ты отказываешь мне?» «Да, казните меня, если сочтете нужным. Я и слова не скажу в свою защиту, но я устал от ваших интриг». «Казнить? Тебя?» Янус снова разразился лающим хохотом, еще громче, чем в прошлый раз. «Ах, как благородно! Особенно учитывая, что ты прекрасно сознаешь, я не могу сделать ничего подобного, не вызвав бунта в народе и войны с верой. И, полагаю, моя дочь и без того достаточно меня ненавидит». Внезапно король отдернул бархатную занавеску на окне, и лицо его вдруг осветилось. «О, пекарня вдовы Норны!» Он снова постучал в крышу кареты и воскликнул своим королевским голосом: «Стой!» Выбравшись из кареты, он отмахнулся от помощи двух солдат из конной стражи, которые ехали в эскорте, и ухмыльнулся Вайлину, будто мальчишка-переросток. «Идем-ка со мной, юный ястреб. Лучшая выпечка в городе, а может и во всем Фьефе. Снизойди уж к стариковской слабости». В пекарне вдовы Норны было тепло и пахло свежевыпеченным хлебом. Увидев короля, она выбежала из-за прилавка, высокая, дородная женщина с раскрасневшимися от жара щеками и мукой в волосах. «Ваше Величество, сир! Вы снова оказали честь моему скромному заведению», — тараторила она, неуклюже кланяясь и плечом отодвигая растерянных покупателей. «Дорогу, дорогу королю!» «Миледи!» — король взял ее руку и поцеловал, отчего вдова покраснела еще сильнее. «Как же я мог пренебречь возможностью отведать ваших булочек? К тому же вот и лорду Вайлину сделалось любопытно. Ему не так часто приходится кушать сладкое, верно, брат?» Вайлин видел, как жадно вглядывается в него вдова, как ее покупатели, припав на одно колено, украдкой поглядывают в его сторону, и почти ненавидел их за это преклонение. «Да, Ваше Величество», — ответил он, надеясь, что в его голосе не слышно раздражение, которое он испытывает, — «я и впрямь не очень разбираюсь в сладком». «А не найдется ли у вас отдельной комнатки, где мы могли бы отведать вашу стряпню?» — осведомился король. «Не хотелось бы препятствовать вашей торговле». «Конечно, конечно, Ваше Величество». Она отвела их в глубину пекарни и припроводила в нечто вроде кладовки с полками, уставленными горшками и мешками муки вдоль стен. В центре стоял стол и стулья. За столом сидела пышная девица в кричащем платье из дешевой ткани, с волосами, выкрашенными в рыжий цвет, с ярко накрашенными губами и в рубахе с открытым воротом, демонстрирующим обширный бюст. Когда вошел король, девица привстала и сделала безупречный реверанс. «Ваше Величество!» Голос у нее был грубый, выговор резкий, уличный говор. «О, Дерла!» — приветствовал ее король и снова обратился к булочнице. «Нам, пожалуй, шарлотку, госпожа Норна, и чайку, если можно». Вдова поклонилась и удалилась из комнатки, плотно притворив за собой дверь. Король опустился на стул и жестом велел пышной девице встать. «Дерла, это лорд Ваэлин Альсорна, прославленный брат шестого ордена и меч королевства». «Ваэлин, это Дерла, ничем не прославленная шлюха и одна из наиболее выдающихся соглядатаев из тех, что служат мне». Девица смерила Ваэлина пристальным оценивающим взглядом, на губах у нее играла легкая улыбка. «Польщена, милорд». Ваэлин кивнул в ответ. «Здравствуйте, леди». Она ухмыльнулась. «Ну уж прямо и леди». «Не трать на него своих ухищрений, Дерла», — посоветовал король. «Брат Ваэлин — искренний служитель веры». Девица выгнула накрашенную бровку и надула губки. «Жалко. Орденские — мои лучшие клиенты. Особенно из третьего ордена, ну и выдумщики же эти книжники». «Не правда ли она прелесть?» — сказал король. «Редкого ума женщина, но абсолютно лишена каких бы то ни было моральных принципов. И временами бывает чересчур вспыльчива. Сколько раз ты пырнула ножом того купца, а, Дерла? Я что-то позабыл». Ваэлин пристально всмотрелся в лицо Дерлы. Похоже, ее равнодушие было неподдельным. «Раз 50, Ваше Величество!» — она подмигнула Ваэлину. «Ему вздумалось избить меня до смерти и трахнуть мой труп». «Да, покойный действительно был извращенцем», — согласился король. «Но извращенцем богатым. И вдобавок пользовался популярностью при дворе. И когда я понял, насколько ты можешь быть полезна, мне стоило немалых расходов организовать твое мнимое самоубийство и выпустить тебя на свободу». «Я вам вечно буду признательна, Ваше Величество». «Ну еще бы! Видишь ли, Ваэлин, в королевские обязанности входит выискивать среди своих подданных одаренных людей, чтобы приставить их к полезному делу. Таких людей, как Дерла, у меня довольно много, по всем четырем фьефам, и все они втайне отчитываются мне напрямую. За это они получают приличные деньги и чувство морального удовлетворения от того, что их труды обеспечивают безопасность королевства». Король как будто вдруг устал. Он подпер рукой подбородок, потер набрякшие веки. «Твой доклад за прошлую неделю», — сказал он Дерле, — «повтори его лорду Ваэлину». Она кивнула и заговорила официальным, отработанным тоном. «На седьмой день принсура я находилась в переулке на задах трактира «Вздыбленный лев» и следила за домом, в котором, как мне известно, часто бывают отрицатели из секты восхожденцев. Ближе к полуночи в дом вошло довольно много людей, в том числе высокий мужчина, женщина и девочка лет 15, прибывшие вместе. После того, как они вошли, я пробралась в дом через скат для угля, ведущий в подвал. Находясь в подвале, я слышала, как в комнате надо мной проводят еретический обряд. Примерно через 2 часа я убедилась, что собрание подходит к концу, покинула подвал и вернулась в переулок, где увидела, как все те же 3 людей уходят вместе. Нечто в этом высоком мужчине показалось мне знакомым, и я решила последовать за ними. Они дошли до северных кварталов, и там вошли в большой дом напротив мельницы на сторожевой луке. Когда мужчина входил в дом, свет горящих внутри ламп осветил его лицо, и я убедилась, что это действительно лорд Кралик Альсорна, бывший владыка битв и первый меч королевства. Она смотрела на Ваэлина нелюбопытным взглядом, без страха и без озабоченности. Король рассеянно поскреб седую щетину на подбородке. «А ведь так было не всегда, знаешь ли», — сказал он, — «с отрицателями-то. Когда я был мальчишкой, они жили среди нас. Они держались с опаской, но их терпели. Мой первый учитель мечного боя был ищущий. Хороший был дядька. Ордена предостерегали против них, но никогда не стремились запретить их обряды. В конце концов, мы ведь народ изгнанников. Нас прогнали на эти берега много веков назад, те, кто стремился погубить нас за нашу веру и наших богов. Вера, разумеется, всегда занимала главенствующее положение, первое место среди прочих верований. Ну и прочие с ней прекрасно уживались. И хотя среди верных было немало таких, кому это не нравилось, большинству людей было попросту наплевать. А потом нагрянула красная рука. Рука короля коснулась россыпи багрово-красных шрамов у него на шее. Взгляд затуманился воспоминаниями. Ее прозвали красной рукой заметины, которые она оставляет, как будто шрамы от когтей на шее. Как только появились эти метины, все, считай, ты покойник. Ты только представь, Вайрин, за несколько месяцев страна практически опустела. Подумай обо всех, кого ты знаешь, мужчинах, женщинах, детях, богатых, бедных, неважно. Вот представь их всех, а потом вообрази, что половина из них не стала. Представь, что они перемерли от болезни, от которой бредят, мечутся и вопят, выблевывая собственные потроха. Трупы лежали грудами, как мекина. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Страх сделался единственной верой. Это не мог быть обычный мор, нет. Наверняка это дело тьмы. И вот мы устремили взгляд на отрицателей. Они страдали точно так же, как и мы, но поскольку они были малочисленней, казалось, будто они пострадали меньше. Толпы бродили по городам и весям, охотились и убивали. Некоторые секты были истреблены подчистую, и верования их пропали навеки. Прочих загнали в тень. К тому времени, как красная рука сошла на нет, осталась только вера, да еще кумбраильский бог. Прочие попрятались, молились из-под тишка и жили в вечном страхе, что их обнаружат. Взгляд короля снова ожил и уставился на Ваэлина с холодной расчетливостью. «Похоже, твой отец интересуется неположенным, юный ястреб». Песнь крови зазвучала вновь громко и яростно, громче, чем когда бы то ни было, и смысл ее был яснее, чем когда бы то ни было. В этой комнате таилась грозная опасность. Опасность исходила от сведений, известных этой шлюхе соглядатую. Опасность исходила от замыслов короля, но самая серьезная опасность исходила от песни крови, требующей от него убить их обоих. «У меня нет отца», — проскрежетал Ваэлин. «Быть может. Зато у тебя есть сестра». И она чересчур молода, чтобы висеть на стенах с вырванным языком, после всего, что братья Четвертого Ордена сделают с ней в Черной Твердыне. И матери ее, пожалуй, тоже висеть в соседней клетке, обмениваясь с дочкой невнятным мычанием, пока они не ослабеют от голода, и вороны не слетятся клевать их плоть, хотя они будут еще живы. Ты спрашивал о более веских причинах? Вот тебе веская причина». Черные глаза, такие же, как у него самого, ручонки, сжимающие зимоцветы. «Маменька говорила, что ты приедешь к нам и будешь мне братом». Песнь крови завывала. Руки у Ваэлина подергивались. «Никогда еще не убивал женщин», — подумал он, — «и королей тоже». Глядя, как старик зевнул и потер свои ноющие колени, Ваэлин осознал, что нет ничего проще, чем взять его тощую шею и переломить, как прутик. Как же это было бы здорово! Он стиснул кулаки, унял дрожь, тяжело сел за стол, и песнь крови умолкла. «На самом деле, — сказал король, поднимаясь, — я, пожалуй, передумал. Не хочу я шарлотки. Кушайте сами на здоровье». Он положил костлявую руку Ваэлину на плечо. «Совиная лапа. Полагаю, мне нет нужды наставлять тебя, что ответить аспекту Орлину, когда он спросит твоего совета». Ваэлин старался не смотреть на него, опасаясь, что песнь крови зазвучит вновь. Он напряженно кивнул. «Великолепно! Дерла, пожалуйста, задержись ненадолго. Уверен, у лорда Ваэлина есть к тебе еще несколько вопросов». «Конечно, ваше величество». Она сделала еще один безупречный реверанс ему вслед. Ваэлин остался сидеть. «Можно я сяду, милорд?» — спросила Дерла. Он ничего не ответил, и она уселась напротив. «Приятно познакомиться с таким знатным лордом, как вы», — продолжала она. «Хотя я, конечно, постоянно имею дело с лордами. Их величество завсегда интересуется ихними привычками, и чем гнуснее, тем лучше». Ваэлин молчал. «А неужто все, что про вас рассказывают, и впрямь правда?» — продолжала она. Я вот гляжу на вас и думаю, верно, так оно и есть. Она помолчала в ожидании ответа и нервно заерзала, видя, что он все молчит. Что-то вдова пироги-то не несет. «Пирогов не будет», — сказал ей Вейлин. «И вопросов у меня к тебе нет. Он тебя здесь оставил, чтобы я тебя убил». Он посмотрел ей в глаза и впервые увидел в них неподдельные чувства, страх. «Вдова Норна наверняка умеет тихо избавляться от трупов», — продолжал он. «Подозреваю, он приводил в эту каморку немало, ничего не подозревающих глупцов, таких, как мы с тобой». Она бросила взгляд на дверь, потом снова на него. Губы у нее дернулись, сдерживая, готовый сорваться вызов и насмешку. Она понимала, что с ним ей не справиться. «Я могу за себя постоять. У тебя кинжал за корсажем, еще один на пояснице. И, полагаю, булавка у тебя в волосах тоже довольно острая». «Я королю Янусу целых 5 лет верой и правдой служила». «А ему плевать. Сведения, которыми ты владеешь, чересчур опасны. У меня деньги есть. Я не нуждаюсь в богатствах». Он отчетливо ощутил на поясе вес кошеля с лазуритом. «Совершенно не нуждаюсь». «Ну?» Она отодвинулась от стола, уронила руки, приподняла юбки, выставляя на показ раздвинутые колени, и на губах у нее снова заиграла легкая улыбка, не более искренней, чем прежде. «По крайней мере, прояви любезность. Трахни меня до, а не после». Смех замер у него на губах. Он отвернулся, положил на стол сцепленные руки. «Ты меня не бойся. Ты его бойся. Уезжай из города. А если сумеешь, то и из королевства вообще. И не возвращайся никогда». Она медленно встала, опасливо направилась к двери, потянулась к ручке, держа вторую руку за спиной, видимо, на кинжале. Повернув ручку, она остановилась. «Вашему отцу повезло с сыном, милорд». И исчезла. Скверно смазанная дверь затворилась со скрипом. «У меня нет отца», — тихо сказал он в опустевшей комнате.